Глава 4. Римский эклектизм. Страницы с 493 по 497. Скептицизм, проникший во II веке до нашей эры в Академию Платона и возобладавший в ней при Корниаде и Клитомахе, провозгласил равносильность и равную проблематичность всех философских утверждений. Тем самым он способствовал сближению до того резко отделявшихся друг от друга школ и учений. В частности, он оказался благоприятным для сближения академической философии с учениями Аристотеля и стоиков. Смешение учения этих школ характеризует и римскую философию первого века до нашей эры. Один лишь эпикуризм по-прежнему остался вне эклектической тенденции, оберегая чистоту и принципиальность материалистического учения. Эклектическим характером отличались воззрения Цицерона, Варрона, а также философов школы, основанной в Риме около 40 года до нашей эры, Секстием. Цицерон. Выдающийся государственный деятель и оратор Марк Туллий Цицерон 106-43 годы завершил свое образование в Греции. В Афинах и в Риме он слушал выдающихся философов всех школ, эпикурейца Федра, академика Филона, и, кроме того, испытал влияние стоика Диодота. Полученные знания он пополнил чтением обширной философской литературы. Однако собственные философские произведения были написаны Цицероном лишь в последние годы жизни, когда он отошел от политической активности. До того он выступал как замечательный оратор и как выдающийся политический деятель в качестве представителя класса всадников, защитника собственности, создававшейся в то время в Риме путем ростовщических спекуляций и даже защитника откупщиков, грабивших римские провинции. Однако в бытность свою проконсулом в Киликии, в Малой Азии, он проявил редкое личное бескорыстие. Блестяще начатая Цицероном политическая карьера рухнула, однако, когда после подавления заговора Катилины Цицерон оказался причастным к расправе без суда с некоторыми видными катилинариями. Удаленный в ссылку, он и по возвращении из нее не мог уже восстановить свою подорванную репутацию. Во время диктатуры Цезаря Цицерон усердно занимался философией, но после убийства Цезаря вновь скомпрометировал себя нападками на цезарианца Антония, был внесен в проскрипционный список и убит в 43 году до нашей эры. В ряде написанных им философских сочинений Цицерон изложил и сопоставил то, что, согласно его убеждению, должен знать из философии образованный римский деятель. Если Лукреций стремился передать понятие философии Эпикура средствами латинской поэзии, то Цицерон создал в своих сочинениях язык латинской философской прозы, выработал основы и дал образцы философской терминологии. При этом далеко не во всех случаях Цицерон опирался на греческие первоисточники. Отсюда нередкие ошибки и неточности его изложения, недоразумения, смешение понятий и учений различных греческих школ в сочинении «Тускуланские беседы». Сквозь характерную для Цицерона общую эклектическую тенденцию явно пробивается отрицательное отношение к эпикурейскому материализму. Как скептик, Цицерон признает проблематичным решение всех основных философских вопросов о бытии и познании. Зато он подробно обсуждает вопросы этики и религии. В этой области он часто не довольствуется признанием одной только вероятности, но излагает догматические решения. При этом он ссылается на учение стоиков о надежности положений, которые опираются на общее у различных народов мнение по ряду вопросов. Он идет еще дальше и утверждает, будто существуют врожденные общие понятия. Они даны нам самой природой и непосредственно достоверны. Таковы вера в существование богов, вера в божественный промысел или провидение, вера в бессмертие души и в свободу воли. В подробности учения богословия он не вникает, и по вопросу о природе души колеблется между академическим идеализмом и материализмом стоиков. В сочинениях о государстве, о законах, а также отчасти в трактате об обязанностях, резко отразились политические убеждения Цицерона. В них Цицерон намечает, в сущности, будущую программу Августа, основателя политики, пришедшей на смену порядкам республиканской эпохи. Всюду Цицерон выдвигает и поддерживает интересы консервативной партии оптиматов. С цинической откровенностью он уверяет, будто для народной массы вполне достаточно не истинная свобода, а лишь видимость свободы, что власть народных трибунов должна быть ограничена, и что народная масса должна быть благодарна знати, которая управляет государством и заботится о народе. В некоторых сочинениях «Утешение» философия рассматривается как средство утешения среди бедствий, которыми обуреваема жизнь философа. Марк Теренций Варрон. Он, 116-27 годы, так же, как и Цицерон, эклектик, но в большей степени ученый-эрудит, чем философ. В подробностях, знакомый с греческой философией, он разделил ее на целых 288 школ. Сам он полагал, будто наиболее правильное сочетание изучения этих школ создал Антиох из Аскалона. Своеобразие Варона в том, что в эклектизм Антиоха он внес некоторые идеи стоика Панеция о религии, в частности, различие религии философской, поэтической и государственной. К школе Секстиев, кроме Квинта Секстия и его сына, принадлежали Сатион из Александрии и эрудит Корнелий Цельс. Оба они были стоиками, и оба разрабатывали вопросы этики. Около 18-20 годов нашей эры у Сатиона учился философ и трагик Люций Анны Сенека. К учениям стоицизма школа Секстиев присоединила некоторые понятия о душе, почерпнутые из пифагореизма. Эпиктет. После Музония Руфа, который преподавал в Риме при Нероне и Флавиях, и еще больше, чем Сенека, усилил этическую сторону стоицизма, выделился его ученик Эпиктет. Раб, а впоследствии вольноотпущенник, Эпиктет жил в Риме до 94 года нашей эры, когда император Домициан издал указ об изгнании из Рима всех философов. После 94 года Эпиктет поселился в Никополе, в Эпире, где обучал философии, и его лекции были записаны Арианом. Еще больше, чем у Сенеки, практическая этика, морализующие размышления становятся главным предметом деятельности Эпиктета. Физика, в которой древние греческие стоики, а также эпикурейцы видели основу этики, играет в его глазах незначительную роль. А то, что остается от нее, сближается по своему содержанию с богословием. Общая материалистическая основа сохраняется, но в учении о человеке еще более усиливается противоположность души и тела. Существо блаженства Эпиктет видит только в нашей воле. По пренебрежительному отношению к семье и к государству он приближается к древним киникам, сочетая это с религиозным смирением и любовью ко всем людям. Марк Аврелий. Дальнейшее развитие тех же тенденций представляет мировоззрение императора Марка Аврелия Антонина. Мысли свои он изложил в сочинении «К самому себе», написанном по-гречески. Учение Марка Аврелия, сочетание поздней римской формы стоицизма с сильно выраженной тенденцией платоновского идеализма. Как и Эпиктет, Марк Аврелий переносит центр тяжести с теоретического исследования на религиозное настроение, основанное на углублении во внутренний мир. Мировой порядок сделал все вещи изменчивыми и приходящими. Мудрец выводит отсюда недоступность и стремление к внешним благам, и стремление избежать зла. В человеке соединены тело с душой, в которой, однако, кроме души в собственном смысле, следует различать главенствующий над ней дух. Это чисто духовное, деятельное начало в человеке, восходящее к духовности самого божества.